И не такой уж он страшный. Вы пробовали? Конечно. Сейчас он перемешался, и ничего. Виталий попробовал снова, и действительно, ему показалось, что за прошедшие полчаса кефир стал лучше. Горечи совсем не ощущалось, да и кислота теперь казалась терпимой. Но сказать это вслух, бить отбой Виталий не мог. Нет, совсем плохой. Если вспыхнет дизентерия, СЭС нас порошок сотрет. Это не основание для решения вопросов. Вам кажется одно, мне другое. Анализ, вот это основание. Игорь Борисович, зачем же мы снимаем пробу, если она ничего не значит? А вдруг завтра я буду пробовать рыбу, мне покажется, что она тухлая, но кроме собственного носа у меня не будет никаких оснований. Я эту рыбу раздам, и у нас будет ботулизм. Игорь Борисович некоторое время сидел молча, мрачно смотрел в стол. Наконец изрек. Вы дежурный врач, вы и решайте. Виталий пожал плечами и вышел, едва удержавшись, чтобы не хлопнуть дверью. Самое обидное, что, выйдя в коридор, он снова попробовал кефир, и на этот раз кефир уже показался почти хорошим, но отступить он не мог. Главный подтвердил, что я, как дежурный врач, все решаю на свою ответственность, сказал он по телефону Софье Григорьевне. Елене Константиновне и звонить не стал, ну ее. Так я решаю, что раздавать кефир нельзя, и проверю. На этот раз Софья Григорьевна была более приветлива. Вы не беспокойтесь, Виталий Сергеевич, мы через СЭС умолили ускорить анализы, так что ответ будет еще до ужина. Так оно спокойнее, а то спишешь, а после начет сделают, дело такое. А когда Виталий пришел пробовать ужин, Софья Григорьевна встретила его победительницей. Но все в порядке. Позвонили из лаборатории, что кислотность выше стандарта. И знаете, что говорят? Хотите — раздавайте, хотите — нет. Конечно, мы не стали. Зачем нам рисковать? Завтра молокозавод весь кефир берет назад. И главный технолог даже не отпиралась, видно, сама знала, что брак выпустила. Виталия забавляла гордость, с какой Софья Григорьевна это рассказывала, будто она с самого начала встала грудью на пути плохого кефира. А после ужина в приемный покой заглянул Игорь Борисович. Он часто задерживался допоздна, и не потому, что дел слишком много. Однажды Виталий зашел к нему в 6 часов, главный непрекаянно ходил по своему огромному кабинету, лампа потушена, полутьма, а домой почему-то не шел. И так заглянул главный. Чем с кефиром кончилось? Позвонили из лаборатории, что кефир повышенной кислотности. Но в пищу годится, да? Со странной поспешностью, чуть ли не с надеждой, подхватил Игорь Борисович. Нет, что бракованный. Молокозавод берет его обратно. Вот как. В голосе главного Виталию послышалось разочарование. Вы, оказывается, упорный. Главный еще постоял, будто собираясь что-то сказать, потом резко повернулся и вышел. К вечеру опять навезли больных. Виталий сидел, не разгибаясь, а тут еще позвонили с 4-го отделения, что у них возбудился больной. Можно было, конечно, приказать по телефону сделать аминозин, многие так и действовали. Но Виталий этого не любил и пошел сам. По вечерам сводчатые коридоры в отделениях казались особенно низкими. Лампочки светили тускло, множество народа в серых мешковатых халатах толпилось между кроватями, в коридоре вдоль стен тоже стояли кровати. Многие громко переговаривались, будто с глухими разговаривали. Какой-то маленький человечек быстро ходил, лавируя между гуляющими, никого не замечая. Из столовой раздавался телевизор. Виталий вошел в надзорку. «Сюда, доктор!» Виталий ожидал увидеть злобного, кричащего больного, расшвыривающего санитаров, но на кровати лежал очень худой, словно высохший человек, длинный нос, обтянутые лоб и скулы, и монотонно повторял: «Потому что у вас не туда волосы, потому что у вас не туда волосы, потому что у вас не туда волосы, потому что у вас не туда волосы». Уже целый час без перерыва одно и то же. А до этого что было? Лежал тихо. Почему же в надзорке? Он 2 дня назад тоже был возбужденный. Вот, доктор, история.